В нашем охотничьем снаряжении были самолет и вертолет, с помощью которых в густых бушах разыскивались стада с молодняком или только мать с детенышем. Пилот по радио сообщал местонахождение животных и направлял нашу машину на удобное для отлова место. При наличии вертолета можно производить отлов, используя обездвиживающие инъекционные пули. Время, которое занимает отлов животных, различно. Оно зависит от скорости бегущих животных и характера местности. Быстрее всего за 19 секунд нам удалось поймать молодого жирафа в долинах Карамоджи и за 27 секунд зебру в области Сиричо. При отлове животных в саванне мы обычно использовали машины и лассо. Крупных и опасных животных, таких как слоны, носороги и буйволы, отлавливали с помощью тяжелых вездеходов типа «Форд» и «Хамбер» весом до 4 тонн, остальных с помощью легких, специально оборудованных машин «Тойота», «Лендровер», «Виллис» или «Форд». У машин, используемых для отлова слонов и носорогов, капот, радиатор и весь кузов должны быть укреплены траверзами и обтянуты резиной из старых покрышек. Сразу за кабиной или рядом с водителем на уровне его пояса находится зажимное приспособление для лассо. Это может быть широкий кожаный пояс или слегка накачанная камера средних размеров, колесо, в которое пролезает охотник. Помощники, как правило, стоят в кузове машины и держатся за несущую балку. Животных ловят лассо, которое толстыми веревками привязано к 6-8-метровому бамбуковому шесту. Лассо мягкое, хлопковое. Толщина его зависит от того, какое животное будет отлавливаться. Силоновые тросы прочнее, но жесткие и жгут руки охотника. Они могут поранить и животное. Диаметр петли лассо обычно 80 сантиметров. Лучше всего вести отлов двумя машинами. И не только потому, что в буши часто случаются поломки и аварии. Экипажи обеих автомашин, когда они отделяют выбранное животное от стада и непосредственно в ходе самого отлова, действуют совместно. Грузовой вездеход везет ящики. Экипаж легких джипов состоит из водителя, помощника с лассо и еще одного участника. На тяжелых джипах 5-6 помощников. При отлове слонов два тяжелых джипа прежде всего отделяют мать с детенышем от стада. Машина, с которой удастся набросить лассо на детеныша, замедляет ход, а вторая продолжает преследовать слониху, пока не отгонит ее на 200-300 метров от пойманного слоненка. Тем временем экипаж первой автомашины связывает его веревками. Как только возвращается второй джип, все вместе начинают грузить его в кузов автомашины, который выложен мешками, набитыми травой, и кратчайшим путем отвозят к грузовой машине. Если отлов производится без грузовой автомашины и ящиков, слоненка сразу доставляют в лагерь. Не все участники отлова занимаются погрузкой слоненка. У одного джипа работает мотор, он стоит по другую сторону связанного животного, а двое помощников с крыши автомашины внимательно следят, не вернется ли слониха на помощь сопротивляющемуся и продолжающему кричать детенышу. Также отлавливают и буйволов. При отлове носорогов самку не надо отделять от стада, потому что она с потомством ходит отдельно. Как только дозорные увидят самку с детенышем, они тут же дают водителю команду к преследованию. Мать спешно бросается по извилистым тропам в чащу буша, и малыш следует за ней. Едва детеныш оказывается в лассо, другой джип оттесняет мать так же, как и при отлове слонов, и спешно возвращается, потому что часто один экипаж не может справиться с детенышем. Малыша, который весит более 500 килограммов, погрузить не очень просто. И в этом случае мотор одной из машин продолжает работать, а 2-3 помощника следят за матерью, которая почти всегда возвращается на помощь своему малышу. Маленьких носорогов отправляют в лагерь не в транспортных ящиках, а в кузове автомашины. Он должен быть хорошо укреплен и тщательно выложен мешками. 2-3 помощника крепко держат голову носорога и следят, чтобы он не ударился и не сломал себе рук. Над носорогом делают специальный навес из брезента или веток, чтобы после тяжелой погони животное не оказалось на безжалостном солнце. Отлов зебр, антилоп и жирафов проводится на легких, с хорошей скоростью машинах. Примерно с 1950 года при отлове диких животных начали применять новый метод – иммобилизацию, обездвиживание с помощью лекарственных препаратов.